Глава 89. Утончённая натура. Прошлым вечером, когда в караоке-баре отеля «Красивый кристалл» был наказан один показушник, Цзуи предвидел, что будут последствия, Чен Юань или семья Чен Юаня не согласятся пойти на мировую. Поэтому Цзуи непосредственно раскрыл свою личность и свой адрес, тем самым позволил противной стороне сразу отыскать его. Он считал, что Чен Юань обратится в полицию, чтобы с помощью официальных структур расправиться с ним, поэтому Цзуи тоже в достаточной мере подготовился. Но кто бы мог подумать, что сегодня явятся гости из экстрабюро. Бюро по экстраординарным делам, уже само название говорило, чем занималась данная организация. Чен Юань или его семья решили обратиться к более могущественным силам, чтобы прижать Цзуи, но Цзуи не почувствовал никаких дурных намерений от Цинь-Цинь, её речь, напротив, была мягкой и дружелюбной. Значит, она не хотела доставлять ему беспокойство. Поскольку Цинь-Цинь пришла с добрыми намерениями, Цзуи, разумеется, проявил вежливость к ней. «Спасибо». Цинь-Цинь, зайдя во двор, невольно огляделась. «О, у вас такой большой двор!» Цзуи рассмеялся. «Пойдёт, я же в посёлке живу». «Да какой из Линьцзяна посёлок?» Цинь-Цинь категорически не согласилась. «Здесь, в районе Цзинбинь, цены на жильё уже почти перевалили за 3 миллиона. Если у вас проведут реновацию, вы сразу станете миллионером». Она сложила ладони вместе, искренне сказав. «Теперь у меня появился знакомый богач». «Ха». Её поведение развеселило Цзуи. «Вы же работаете в экстрабюро. Разве там не высокая зарплата?» Цинь-Цинь точно являлась экстраординаром. Её тело постоянно излучало естественную дружественную ауру. Общаться с ней было великим удовольствием. «Куда уж там?» Цинь-Цинь с кислой миной произнесла. «Я в настоящий момент ещё стажёр. Зарплата всего 5000 юаней». Она начала разгибать пальцы на руке, с насмешкой говоря. «Если вычесть плату за квартиру, электричество, воду, интернет и расходы на проезд, то каждый месяц остаётся совсем немного денег. К счастью, наша организация предоставляет бесплатные обеды и ужины, иначе я бы умерла с голоду. Я уже 3 дня раздумываю, купить ли мне помаду Dior». Цзуи расхохотался. Он взглянул в сторону ворот, спросив. «Ваш товарищ не зайдёт?» «Да забейте на него». Цинь-Цинь отмахнулась. «Этот парень та ещё заноза в заднице. Вечно зазнаётся, никогда не хочет выполнять мелкие поручения». Говоря это, она остановилась и посмотрела на камфорное дерево, стоявшее в укромном углу двора. «Какое красивое камфорное дерево!» Она переплела пальцы обеих рук перед грудью и с мечтательным взглядом защебетала. «Моя самая большая мечта — это иметь такой дом, не обязательно прямо настолько большой, можно и поменьше, чтобы перед ним был двор, а в дворе стояло большое дерево. Затем я бы под деревом установила качели, каждый день сидела бы на них, читала книгу, слушала музыку, забавлялась с кошечкой». Цзуи понял, эта девушка была утончённой натурой. «Хм!» Он кашлянул, сказав. «Раз вам нравится двор, давайте тут присядем и побеседуем». Цинь-Цинь охотно согласилась. «Хорошо». Цзуи хлопнул в ладоши. «Агу!» В тот момент, когда Цинь-Цинь почувствовала что-то странное и непонятное, из гостиной выпорхнул арабский чародейский дух, придерживая стол и стулья. Невозможно описать словами выражение лица Цинь-Цинь в эту минуту. Галлюцинация, представшая взору сцена, привела Цинь-Цинь в полное замешательство. Агу поставил чайный столик и 2 стула под камфорным деревом и быстро улетел обратно в гостиную. Цзуи произнёс. «Прошу садиться, секретарь Цинь». Цинь-Цинь присела с ошарашенным лицом и, показав пальцем в сторону гостиной, с запинкой вымолвила. «Господин Цзо, это...» Цзуи сел напротив неё, с улыбкой сказав. «Это Агу, арабский чародейский дух, по сути он мой помощник по дому». Если бы Цинь-Цинь была всего лишь обычным человеком, Цзуи ни за что бы не призвал Агу, но она считалась официальным экстраординаром и должна была намного проще относиться к необыкновенным явлениям и вещам, чем обычный человек. Цинь-Цинь прибыла от лица экстрабюро, и хотя Цзуи пока не знал цели её прихода, он немного продемонстрировал ей свою незаурядность. Это сыграет ему на руку в предстоящей беседе или переговорах. А главное, что Цзуи, учитывая его силу, не боялся, что кто-то позарится на его богатство. Точно так же и знатным семьям не требовалось выставлять на всеобщее обозрение всё своё богатство, им достаточно было поставить на стол ценную вещь, чтобы показать свою многовековую историю. Разве они испугаются, что их обворуют? Цинь-Цинь действительно была шокирована, но быстро пришла в себя и успокоилась, по крайней мере, со стороны так казалось. Тем не менее, она смотрела на Цзуи уже более серьёзным взглядом. Цинь-Цинь даже никогда не слышала о существовании такого экстраординарного объекта, как арабский чардейский дух. Тогда что же за человек был этот Цзуи? «Ваш помощник по дому». Цинь-Цинь недоумённо улыбнулась. «Он похож на джинны из лампы Аладдина». Цзуи рассмеялся. А мне он больше напоминает бибинду машинной компании «Мишлен». Цинь-Цинь тоже засмеялась и не заметила, как прошло и недавнее волнение. Когда Агу снова вернулся с чайником и чашками и ловко заварил обоим людям чай, Цинь-Цинь уже воспринимала его как что-то само собой разумеющееся. «Выпейте чаю». Цзуи жестом пригласила к чаю, сказав: «Чайные листы были привезены из-за рубежа. В Китае такие не найти. Попробуйте». «Спасибо». Цинь-Цинь взяла чашку и осторожно сделала глоток. В глазах тут же промелькнул блеск. «Хороший чай». После одного глотка горячий чай проник в желудок. Возникшее в районе живота тепло растеклось по всему телу и доставило приятные ощущения. Казалось, будто окунулся в теплый источник. А во рту до сих пор чувствовался приятный вкус чая. Цинь-Цинь никогда не пила такой чудесный чай и, не удержавшись, сделала еще глоток, потом третий, четвертый. Она даже не обратила внимания, что не слишком этично выглядит во время этой дегустации. Цзуи лишь молча улыбался. Чайный лист, который Цзуи приказал Агу принести для Цинь-Цинь, был сорван с древнего чайного куста, что рос возле источника жизни. Такие чайные листы высоко ценились в Сардии. Обычно пользоваться ими имели право только великие чародеи высотных башен. В чайнике лежал всего один чайный лист, хотя он имел 1/100 эффекта воды источника жизни, но тоже оказывал положительное влияние на организм, вдобавок был очень вкусным. В пространственном кольце Цзуи хранилось около 5 килограммов чайных листов. Преподнести один лист для гостя было не проблемой. Можно считать, Цзуи таким образом извинился за то, что только что напугал Цинь-Цинь. Только выпив весь чай, Цинь-Цинь поняла, что потеряла самообладание, поэтому залилась румянцем и поспешно промолвила: «Господин Цзуи, в какой стране вы купили ваш чай? Он слишком вкусный?» «В других странах тоже нигде не купить». Цзуи честно ответил, после чего сменил тему. «Кстати, секретарь Цинь, по какому делу вы сегодня ко мне пришли?» «Дело вот в чем». Когда речь зашла о рабочих делах, Цинь-Цинь машинально выпрямилась и серьезным и искренним видом сообщила: «Господин Цзуи, я имею честь от лица Джэцзянского бюро по экстраординарным делам пригласить вас присоединиться к нам. Я горячо надеюсь, что вы сможете стать одним из нас». Цинь-Цинь горящим взглядом, преисполненным надежды, неотступно смотрела на Цзуи. В глубине души она раздумывала над тем, удастся ли ей постоянно пить этот вкусный чай, если Цзуи станет ее коллегой. «Быстрее же соглашайся! Быстрей!» «Хм...» Цзуи потер подбородок и с любопытством спросил: «Тогда как вам присоединиться?» «Появилась надежда!» Цинь-Цинь тотчас засияла от радости. Она поспешила достать из своей сумочки документ и обеими руками учтиво передала его Цзуи. «Сперва взгляните. Если что-то не удовлетворит, некоторые пункты можно будет подкорректировать». «Какое прекрасное обхождение!» «Спасибо». Цзуи взял документ и приступил к внимательному чтению. Цинь-Цинь сжала немного засохшие губы и напряглась, словно ученица, ожидающая результата теста. Находившийся рядом Агу взял чайник и налил в пустую чашку чай. Цинь-Цинь машинально произнесла: «Спасибо». Агу утробным голосом ответил: «Не стоит благодарности». «Так ты еще и говорить умеешь!» От изумления Цинь-Цинь чуть не выронила чашку из рук. «Говорит на беглом китайском языке». Цинь-Цинь хотелось спросить Агу, где он получил образование, сколько ему лет, есть ли у него девушка, сколько он получает за свою работу здесь, хватит ли его ежегодного дохода на покупку Ханчжоу квартиры площадью хотя бы несколько квадратных метров. Мозг Цинь-Цинь оказался перегруженным. Похоже, она еще никогда так не удивлялась, как сегодня.